что стольких бесов сразил с размаху на повал, держался в кулаке героя превыше всяческих похвал. Ищи по свету, в целом мире не сыщешь посохов таких, как посох смелого Шассена, что покоряет духов злых. Но оборотни злы упрямы, и сколько сил на них не трать, они все бьются, не желают трем праведникам уступать. Секиры обоюдоострые сверкает злое острие, и гибкая лоза мелькает, являя волшебство свое. А яростный палаш, огромный, как створка городских ворот, так и взлетает, так и машет, и блеск невыносимый льет. Враги сдаваться не желают, не отступают ни на пять. Уж очень танского монаха им неохота отдавать. И в ратной силе состязаясь, дружны, отважны и ловки, за жизнь наставника святого упорно бьются смельчаки. С размаху рушится секира, отточенное лезвие, но посох бешеным ударом обрушивается на нее. А грабли колесом кружатся, в пыли раскатами гремя, и, зазвенев, палаш огромный, соскальзывает с них плашмя. Лоза неистовая хлещет, с волшебным посохом рубясь, но отразить его удары не в силах оборотень князь. Так, изворачиваясь ловко, врагов по-всякому разя, свою показывают удаль неустрашимые друзья. Долго сражались три монаха с тремя оборотнями. Но все еще нельзя было сказать, кто победит. Вдруг великий князь, удалившийся от холода, зычно крикнул своим подчиненным бесам: «Эй, вы, слуги мои, вперед, живо!» Бесы, обнажив оружие, все как один ринулись на монахов. Несколько дюжих оборотней буйволов повалили Джубадзе и потащили беднягу вглубь пещеры, где связали его. Шассен заметил, что Джубадзе исчез, чудище с воловьими головами подняли оглушительный рев, торжествуя победу. Сделав ложный выпад против своего врага, Шассен хотел пуститься на утек, но на него тоже набросилась целая свора бесов. Он яростно сопротивлялся, однако его сбили с ног, подхватили и уволокли в пещеру. Сунь-Кун понял, что ему одному не справиться со всеми оборотнями, а потому вспрыгнул на свое волшебное облачко и умчался. Джубадзе и Шассена приволокли к танскому монаху и бросили перед ним. «Несчастные! И вы попались в их жестокие лапы!» — воскликнул танский наставник, обливаясь слезами. «А где же Сунь-Кун?» «Как только он увидел, что нас схватили, — отвечал Шассен, — он удрал. Видимо, опять куда-нибудь отправился за помощью, — сказал танский монах. Когда же мы, наконец, вырвемся отсюда?» О том, как горевали учитель и его ученики, мы здесь распространяться не будем. Обратимся к Сунь-Куну, который вновь примчался на своем волшебном облачке в монастырь Милосердия Будды. Монахи встретили его и озабоченно спросили: «Удалось ли тебе выручить своего почтенного наставника?» «Его трудно выручить, очень трудно», — удрученно ответил им Сунь-Кун. «Оборотни обладает великими чарами. Мы, все трое учеников нашего наставника, долго бились с ними, но они призвали на помощь своих бесов и бесенят, изловили сперва Джубадзе, потом Шассена, лишь мне одному посчастливилось удрать от них». Монахи задрожали от страха. «Раз уж ты, обладающий способностью летать на облаках и туманах, и то не смог справиться с этими дьяволами, значит, они наверняка погубят твоего наставника». «Не тревожьтесь», — успокоил их Сунь-Кун. «Нашего наставника незримо охраняют дух-хранитель Кумирин, духи четырех стран света, а также небесные гонцы Людин и Людзя. К тому же наш наставник некогда вкусил пилюли, возвращающие жизнь. Я уверен, что ничего с ним не случится, несмотря ни на какие чары, которыми владеют эти оборотни. Вы только хорошенько смотрите за конем и сторожите поклажу, пока я отправлюсь на небо за подмогой. «Неужто ты, отец наш, умеешь возноситься на небо?» — оторопили монахи. Сунь-Укун усмехнулся. «Да ведь небесные чертоги — моя прежняя обитель», — сказал он. «Когда-то меня удостоили там звания великий мудрец, равный небу. Но из-за того, что я нарушил пир в персиковом саду, Будда наказал меня. И вот теперь я должен сопровождать танского монаха и охранять его, чтобы этим искупить свою вину. На протяжении всего пути я занимаюсь тем, что искореняю ложь и восстанавливаю справедливость. Вы, конечно, не знаете, что моему наставнику предопределено перенести это испытание». Услышав эти слова, монахи снова стали отбивать земные поклоны и воздавать почести Сунь-Укун. Выйдя из монастыря, Сунь-Укун свистнул и исчез. Он мигом очутился у ворот западного неба, где увидел духа вечерней звезды, который о чем-то беседовал с небесным князем-владыкой южного неба, а также с четырьмя великими небесными полководцами Инь, Джу, Тао и Сюем. Увидев Сунь-Укуна, все они поспешили вежливо поклониться ему. «Куда направляешься, великий мудрец?» — спросил дух вечерней звезды. Не отвечая на вопрос, Сунь-Укун сразу же приступил к делу. «Я все это время охранял танского монаха в его путешествии на запад», — сказал он. «И вот, когда мы прибыли в восточные пределы страны заросли небесного бамбука, в уезд «Осеннее небо», что в округе «Золотой покой», монахи из монастыря Милосердия Будды пригласили моего наставника остановиться у них и провести с ними праздник фонарей. Мы отправились в город на гуляние, пошли к мосту золотых фонарей и увидели там три огромных золотых светильника с благовонным маслом стиракса, которые стоят, наверное, более 50 тысяч лянов серебром. Дело в том, что из года в год в этот праздник там появлялись под видом Будд оборотни, которые забирали себе масло из светильников. И вот как раз, когда мы любовались золотыми фонарями, неожиданно появились Будды. Мой наставник не распознал в них оборотни и бросился на мост, чтобы поклониться им. Как ни отговаривал я его, все было напрасно. Оборотни загасили огонь в светильниках, похитили из них масло и уволокли моего наставника. Я погнался за ними, воспользовавшись тем же порывом ветра, на котором они умчались, и к рассвету очутился на неизвестной мне горе. К счастью, мне повстречались четыре духа времени и сообщили, что эта гора называется Черный Дракон, и что в ней есть черная пещера, где и живут три оборотня, именующие себя великими князьями, удалившимися от холода, удалившимся от жары и удалившимся от суеты. Я быстро отыскал вход в пещеру, вызвал оборотней на бой и дрался с ними целый день, однако не смог одолеть их. Тогда я изменил свой облик, пробрался в пещеру и увидел там своего наставника. Он был жив и невредим. Правда, оборотни посадили его на цепь. Я быстро освободил его, и только было собрался выбраться с ним из пещеры, как оборотни обнаружили нас. Мне удалось бежать. После этого я снова явился к пещере, но уже вместе с Джубадзе и Шасеном. Мы ожесточенно бились с оборотнями, однако им удалось изловить обоих моих братьев и связать их. Вот я и прибыл сюда, чтобы доложить нефритовому императору о случившемся. Пусть велит дознаться, что это за оборотни, и прикажет усмирить их. Дух вечерней звезды холодно рассмеялся. «Как же так?» — насмешливо спросил он. ты, великий мудрец, так долго сражался с ними и не смог распознать, что это за оборотни?» «Я распознал их», — обиженно ответил Сунь-Укун. «Это оборотни из породы волов, но чары их настолько велики, что я не мог покорить их». «Распознал ты их, да не совсем», — сказал дух Золотой Звезды. «Это оборотни носорогов Синю». «Синю — разновидность носорогов, у которых один рог на носу, а другой на макушке. На них лежит печать небесного знамения. В течение многих лет они совершенствовались в постижении истины, а потому умеют летать на облаках и туманах. Они отличаются чистоплотностью и то и дело лезут в воду купаться. Носороги бывают самых различных пород. Есть носороги сыню, самцы которых называются сюнню, а самки — гуню. Есть пятнистые носороги баньню. Бывают еще носороги хумаоси, долооси, а также цветистый носорог. Сыню — маленький носорог, цветистый носорог — самая ценная порода носорогов. Носороги бывают трех мастей. На голове у них два рога. Они прекрасно плавают и могут прокладывать водные пути по рекам и морям. У всех трех оборотней очень ценные рога, в которых содержится жизненная сила, дающая им право называться великими князьями. Если хочешь поймать их, то лучше всего обратиться к духам четырех созвездий, в имя которых входит слово «дерево». Только они могут усмирить оборотни. Сунь-Укун по-монашески воздал благодарность духу вечерней звезды и спросил его: «Что же это за духи четырех созвездий? Прошу тебя, почтеннейший, расскажи мне про каждого в отдельности», — попросил он. «Эти созвездия находятся за пределами созвездия Ковша», — улыбаясь, сказал дух вечерней звезды. «Если хочешь узнать про них подробности, ступай к нефритовому императору и доложи ему, он тебе все разъяснит». Сунь-Укун снова поблагодарил духа вечерней звезды и вошел в небесные ворота. Через мгновение он уже был у входа в зал прозрения. Там его встретили четыре небесных наставника — Гэ, Цю, Джан и Сюй. «Ты куда?» — спросили они Сунь-Укуна, преградив ему путь. Сунь-Укун вместо ответа рассказал им все, что случилось. «Совсем недавно мы прибыли в округ Золотой Покой. Мой наставник позволил себе немного отступить от строгих монашеских правил и в день празднования новогоднего полнолуния отправился полюбоваться фонарями. Но злые оборотни-дьяволы уволокли моего наставника. А чары их настолько велики, что даже я не в силах покорить их. Вот поэтому я и явился сюда. Хочу попросить нефритового императора помочь мне спасти моего учителя». Четыре небесных наставника тотчас же повели Сунь-Укуна в тронный зал чудотворного неба и доложили о его прибытии. Совершив положенные поклоны, Сунь-Укун рассказал обо всем, что произошло. Нефритовый император тут же повелел отрядить небесное воинство для расправы с оборотнями, но Сунь-Укун обратился к нему с такими словами: «Только что у западных небесных ворот я встретил духа вечерней звезды, который сказал мне: оборотни, похитившие твоего наставника, носороги, которых могут укротить только духи четырех созвездий, в имя которых входит слово «дерево». Нефритовый император тотчас же приказал небесному наставнику Сюю отправиться вместе с Сунь-Укуном на созвездие Ковша и Быка, взять в помощь духов повелителей четырех созвездий и вместе с ними спуститься на грешную землю, чтобы укротить оборотней. Духи-повелители 28 созвездий уже ждали Сунь-Укуна с его провожатым и приветливо встретили их. Небесный наставник обратился к ним с такими словами. «Я получил высочайшее повеление, согласно которому духам-повелителям 4 созвездий, в имена которых входит слово «дерево», надлежит отправиться вместе с великим мудрецом Сунь-Укуном на грешную землю и укротить 3 оборотней». Из рядов духов вперед вышли 4. Дух-повелитель созвездия Саламандры, дух-повелитель созвездия Однорогого Барана, дух-повелитель созвездия Волка и дух-повелитель созвездия Дикой Собаки. «Великий мудрец Сунь-Укун, куда прикажешь нам отправляться?» — спросили они. «Так это вы?» — рассмеялся Сунь-Укун. «А дух вечерней звезды не назвал ваших имен. Вот я и не понял, о ком он говорит. А то бы я явился прямо к вам. К чему было тревожить всех и спрашивать высочайшее повеление?» «Да что ты, великий мудрец!» — возразили духи и повелители. «Без высочайшего повеления никто из нас не осмелился бы покинуть свое место. Так говори же скорее, куда нам направиться?» «К северо-востоку от округа Золотой Покой есть гора Черного Дракона, а в ней пещера под названием Черная. Там и живут оборотни-носороги». «Если там живут только оборотни-носороги, то можно обойтись и без нас», — сказали духи-повелители созвездий Однорогого Барана, Волка и Саламандры. «Достаточно будет духа-повелителя созвездия Дикой Собаки. Он может взбираться на горы, поедать тигров и погружаться в морские глубины, чтобы ловить носорогов». «Да ведь это непростые носороги», — возразил Сунь-Укун. «Они совершенствовались и познали истину. Жизнь их длится уже 1000 лет. Нет уж, вы не отказывайтесь, а все 4 отправляйтесь со мной. Если же пойдет только один из вас, и ему не удастся изловить всех 3 оборотней, хлопот не оберешься». «О чем вы толкуете?» — вступился за Сунь-Укуна небесный наставник. «К высочайшим повелениям сказано послать 4. Как же вы смеете отказываться? Живо отправляйтесь, а я вернусь во дворец и доложу об исполнении». С этими словами небесный наставник простился с Сунь-Укуном и удалился. Когда Сунь-Укун вместе с духами прибыл к черной пещере, духи сказали: «Но, великий мудрец, мешкать нечего. Ступай первым и вызови оборотней на бой. А как только они выскочат, мы сразу же начнем действовать». Сунь-Укун приблизился ко входу в пещеру и стал, на чем свет стоит, ругать оборотней. «Эй, вы, воришки, похитители душистого масла, грабители, верните мне моего наставника!» — кричал он. А вы, вероятно, помните, что ворота Джубадзе сломал еще раньше, и теперь они были наспех заделаны досками. Бесенята-привратники, услышав, как бронится Сунь-Укун, стремглав побежали с докладом к старшему оборотню. «О, великий князь! За воротами стоит Сунь-Укун и ругается», — сообщили они. «Чего же это он опять появился здесь?» — удивился оборотень, удалившийся от суеты. «Он ведь потерпел поражение и бежал. Видно, где-нибудь себе подмогу выпросил, вот и явился». «А мы не побоимся никакой его подмоги», — воскликнули в один голос, удалившиеся от холода и удалившиеся от жары. «Подать сюда доспехи, живо!» — крикнули они слугам. «Да смотрите сами, не зевайте, старайтесь окружить его». И вот все оборотни и бесы, не зная, какая участь их ожидает, вооружились кто копьем, кто палашом, и выбежали из пещеры с барабанным боем, неистово размахивая флагами. «Но, храбрая мартышка, опять явилась!» — закричали князья-оборотни, обращаясь к Сунь-Укуну. «Сейчас мы тебе покажем!» А надо вам сказать, что Суню-кун терпеть не мог, когда его обзывали мартышкой. Он заскрежетал зубами от ярости и, подняв железный посох, бросился в бой. Тут оборотни приказали своим бесам-слугам окружить Сунь-Укуна плотным кольцом. Слуги выполнили приказ. В это время духи четырех созвездий, размахивая своим оружием, начали кричать: «Эй вы, скоты, не давайте волю рукам!» Оборотни, разумеется, сильно струхнули, когда увидели этих духов. «Плохо наше дело, совсем плохо. Он нашел управу на нас!» — воскликнули оборотни и обратились к своим слугам. «Ребятки, спасайся, кто может!» Послышалось мычание, рев, сопение и фырканье. Все оборотни мигом приняли свой настоящий вид. Оказалось, что здесь были яки, буйволы и самые простые валы. Они кинулись бежать, усеяв всю гору. Трое князей, главных оборотней, тоже приняли свой настоящий облик. Руки сразу же превратились в передние ноги с копытами, и они с громким цокотом помчались прямо на северо-восток. Суню-кун в сопровождении духов-повелителей созвездия Дикой Собаки и Саламандры погнался за ними, не отставая ни на шаг. А духи-повелители созвездия Однорогого Барана и Волка принялись очищать от оборотней всю гору, начиная с ущелий и кончая вершинами, долинами и горными потоками. Одних оборотней они убивали, других забирали живьем, так и расправились со всеми. Затем они направились в пещеру и освободили танского наставника с Джубадзе и Шасеном. Шасен узнал обоих духов-повелителей созвездий и выразил им благодарность, совершив низкий поклон. «Каким образом вы оказались здесь и спасли нас?» — спросил он. «Великий мудрец Суню-кун доложил нефритовому императору о случившемся, и владыка неба повелел нам изловить оборотни и спасти вас. Почему же нет с вами моего ученика Сунь-Укуна?» — роняя слезы, спросил танский монах. Один из духов ответил: «Он погнался за оборотнями-носорогами, которые похитили вас. Эти оборотни, увидев нас, бросились бежать на северо-восток, спасая свою жизнь. Вместе с ним в погоню пустились духи-повелители созвездий Дикой Собаки и Саламандры. А мы вдвоем расправились со всеми остальными оборотнями и явились сюда, чтобы освободить тебя, праведный монах». Сюань-цзан в знак благодарности поклонился им до земли, а затем стал кланяться небу. Джубадзе поднял его с земли и сказал: «Наставник, не надо все время кланяться. Знаешь поговорку: в чрезмерной вежливости всегда кроется коварство. Эти духи прибыли сюда не по собственной воле, а по высочайшему повелению нефритового императора. Кроме того, во всем этом главная заслуга принадлежит Сунь-Укуну. Вот его и благодари. Теперь вся орава бесов уничтожена, но еще неизвестно, удастся ли покорить главных оборотней. Давайте пока заберем отсюда все ценности, перевернем вверх дном это логово, чтобы и корней не осталось. А после этого вернемся в монастырь и будем ждать там нашего старшего брата». Дух-повелитель созвездия Волка поддержал Джубадзе: «Полководец звезды Тяньпен прав. Дело говорит», — сказал он. «Ты и смотритель дворцового занавеса берите под защиту своего наставника и возвращайтесь на отдых в монастырь, а мы отправимся на северо-восток, чтобы сразиться с врагами». «Правильно, правильно», — отозвался Джубадзе. «Вам ведь надо всем вместе изловить оборотней и уничтожить их. Тогда только вы сможете вернуться и доложить о выполнении повеления». Оба духа тотчас же умчались. Джубадзе и Шасен вынесли из пещеры все ценные вещи, среди которых было много кораллов, агата, жемчуга, янтаря, украшения из драгоценных камней, разные сокровища, лучшие сорта яшм, а также чистое золото. Всего этого набрался целый дань. Затем они попросили наставника обождать, а сами снова вошли в пещеру, развели огонь и сожгли все дотла. После этого они повели танского монаха с горы, нашли дорогу и вернулись в монастырь Милосердия Будды. Вот уж поистине верно говорится. Порой от крайнего благополучия немало бед рождается опять. Порой и в местах благословенных немало зол ты можешь повстречать. Так сказано в священных древних книгах. Но этот мудрый праведный закон забыл монах на празднике веселом, цветными фонарями увлечен. Да, лишь на миг забыв свои обеты, отдался он порыву грешных сил. И зрелищами дивными увлекшись, свой строгий дух соблазнами смутил. Но если ты владеешь вечной жизнью, то день и ночь блюди ее секрет. А позабудешь хоть на миг об этом, не миновать тебе жестоких бед. Держи на привязи свои желания и не давай им воли никогда. Чуть ошибешься, за свою небрежность не избежишь сурового суда. Мы пока не будем рассказывать о том, как трое спасенных монахов вернулись в монастырь. Последуем за духами-повелителями созвездия однорогого барана и волка, которые помчались на облаке за князьями-оборотнями, держа путь на северо-восток. Однако оборотни исчезли, нигде их не было видно. Когда духи приблизились к Западному морю, они еще издали заметили на берегу Сунь-Укуна, который что-то кричал. Духи прижали облако и, пролетая над Сунь-Укуном, крикнули ему: «Великий мудрец, куда девались оборотни?» «Как вы смеете спрашивать меня об этом? Вы сами должны были погнаться за ним». «Я видел, что ты, великий мудрец, разбил оборотни дьяволов, — сказал один из духов, — пустился за ними вдогонку вместе с правителями созвездий Дикой Собаки и Саламандры, а потому был уверен, что вы уже поймали их. Мы за это время расправились со всеми оборотнями-бесами на горе Черного Дракона, проникли в Черную Пещеру и освободили твоего наставника и твоих братьев в монашестве. Мы сожгли пещеру дотла и велели Джубадзе и Шасену проводить наставника в монастырь Милосердия Будды. А так как тебя долго не было, мы и примчались сюда». Услышав это, Сунь-Укун развеселился и принялся благодарить духов. «Раз так, значит, вы совершили подвиг», — сказал он. «Спасибо вам за это. Но дело вот в чем. Трое дьяволов-оборотней, за которыми я погнался, нырнули в море. Духи Дикой Собаки и Саламандры велели мне оставаться на берегу и караулить дьяволов, а сами нырнули в море. Но раз уж вы явились сюда, побудьте пока на берегу, а я отправлюсь на помощь духам». «Молодец, Сунь-Укун». Вращая свой посох колесом, он прищелкнул пальцами, прочитал заклинание и ринулся прямо в бушующие волны, прокладывая путь морские глубины. Оглядевшись, он увидел, что трое оборотней дьяволов глубоко под водой ведут бой не на жизнь, а на смерть с духами-повелителями созвездия Дикой Собаки и Саламандры. «А вот и я!» — воскликнул Сунь-Укун. Оборотни и так не успевали отражать натиск обоих духов. А Сунь-Укун появился как раз в тот момент, когда они были в самом отчаянном положении. Обезумев от ужаса, оборотни стали погружаться на самое дно. Рога их, оказывается, замечательно рассекали водные толщи. Было слышно только, как бурлила вода и виднелся светящийся след. Духи вместе с великим мудрецом Сунь-Укуном погнались за ними. В глубинах Западного моря, как обычно, сновали духи Якша, служившие разведчиками у царя драконов, а также духи-латники, состоявшие в дозоре. Завидев носорогов, удирающих от великого мудреца Сунь-Укуна и двух духов-повелителей созвездий, они сразу же помчались в хрустальный дворец царя драконов и в большом смятении доложили ему: «Великий князь, сейчас мы видели, как за тремя носорогами гонится равный небу великий мудрец Сунь-Укун и с ним еще два духа-повелителя созвездий». Царь драконов по имени Ао-Шунь, выслушав разведчиков и дозорных, тотчас вызвал своего наследника Моана. «Живее собирай войско», — велел он ему. «Я знаю этих оборотней. Это удалившиеся от холода, удалившиеся от жары и удалившиеся от суеты. Они, видно, раздразнили Сунь-Укуна. Бери свой меч и поспеши ему на помощь». Получив приказ, Моан начал поспешно собирать войско. Вскоре из хрустального дворца наперерез носорогам выбежали целые полки, состоящие из разных черепах, крокодилов, морских ершей, лещей, окуней и карпов, а также из рядовых бойцов, шримсов и крабов. Все они, вооруженные копьями и мечами, издавали воинственные крики. Оборотни-носороги не смогли пробиться вперед и стремительно подались назад. Но им преградили путь духи созвездий Дикой Собаки и Саламандры, а также великий мудрец Сунь-Укун. Оборотни в сильном смятении стали метаться в разные стороны, стараться скрыться, но наследник царя драконов со своим войском успел окружить оборотня, удалившегося от суеты. Сунь-Укун обрадовался, увидев наследника, и крикнул ему: «Погоди, погоди, бери его живым, мертвого мне не надо». Моан ринулся на оборотня, удалившегося от суеты, повалил его, продел ему железный крюк через нос и связал ноги. После этого старый царь драконов приказал разделить войско и погнаться за двумя оборотнями, которые пытались удрать. Когда наследник царя драконов подоспел со своим войском, он увидел, что дух созвездия принял облик дикой собаки, вцепился в оборотня, удалившегося от холода, и грызет его. Моан крикнул духу: «Смотри, не загрызи его до смерти! Великий мудрец Сунь-Укун велел захватить их живыми, мертвых ему не надо». Но как ни кричал царевич, дух созвездия все же успел перегрызть оборотню шею. Тогда Моан приказал рядовым крабам и шримсам доставить тушу мертвого носорога в хрустальный дворец, а сам вместе с духом созвездия Дикой Собаки пустился в погоню за последним оборотнем. Они увидели, что дух созвездия Саламандры гонит оборотня, удалившегося от жары, прямо на них. Оборотень ринулся на духа созвездия Дикой Собаки, а Моан тем временем построил своих черепах и крокодилов кольцевым строем, чтобы окружить оборотня. Тот принялся кричать: «Пощадите, пощадите!» Тогда дух созвездия Дикой Собаки подбежал к нему, схватил за ухо и отнял палаш. «Мы не будем убивать тебя», — воскликнул дух, «а отведем к великому мудрецу Сунь-Укуну. Пусть он решит, что с тобой делать». Войско повернуло обратно и двинулось с добычей к хрустальному дворцу. «Всех изловили», — доложил наследник царя драконов. Один из оборотней лежал на земле без головы, залитый кровью. Другого оборотня поставили на колени, держа за ухо дух созвездия Дикой Собаки. Подойдя поближе, Сунь-Укун внимательно оглядел оборотня без головы и сказал: «Эге, голова-то у него отнята вовсе не мечом». Моан рассмеялся: «Если бы я не кричал во всю глотку, то от него не осталось бы ничего. Повелитель созвездия Дикой Собаки чуть не съел его целиком. Ну что ж, раз уж так случилось, ничего не поделаешь». Дайте сюда пилу. Надо спилить у него рога, потом содрать кожу. То и другое я заберу с собой. А мясо оставлю здесь, чтобы царь драконов и его сын полакомились. Затем в нос оборотню, удалившемуся от суеты, продели веревку, и Сунь-Кун велел духу-повелителю созвездия Саламандры вести оборотня, удалившегося от жары, через нос которого тоже была продета веревка. «Отведите их в окружной город Золотой Покой и представьте начальнику округа. Пусть он учинит им дознание и выяснит, почему в течение многих лет они выдавали себя за буд и причиняли зло народу. А потом пусть рассудит, что с ними сделать», — сказал Сунь-Кун. Духи и повелители созвездий сделали так, как приказал им Сунь-Кун. Простившись с царем драконов и его сыном, все покинули Западное море. На берегу дожидались духи повелителей созвездий Волка и Однорогого Барана. Все вместе вскочили на облако и направились прямо в округ Золотого Покоя. Скользя на благовещем луче, Сунь-Кун начал парить над городом. «Правитель округа Золотой Покой!» — громко кричал он с воздуха. «Начальники всех чинов и званий, гражданские и военные чины и простолюдины, как в городе, так и за его пределами, слушайте все! Мы, праведные монахи, посланные великим танским государем восточных земель на запад к Будде за священными книгами, жители целого уезда в вашем округе должны были в праздник фонарей делать дорогие подношения Буддам, которые ежегодно появлялись здесь. Будды эти оказались оборотнями-носорогами. Проходя через ваш округ, мы решили остаться на праздник фонарей и собственными глазами видели, как эти оборотни похищали масло из светильников. Заодно они утащили нашего наставника. Тогда я попросил небесных духов укротить их. Теперь черная пещера очищена от бесов-оборотней. Больше они не будут вредить вам. Отныне вам не нужно будет взимать подати на золотые светильники и обременять народ непосильным трудом». Как раз в этот момент в монастырь Милосердия Будды входили танский монах и охранявшие его Джубадзе и Шасен. Они слышали все, что говорил Сунь-Кун, находившийся в воздухе. Джубадзе и Шасен сразу же оставили наставника, бросили поклажу и, уцепившись за порыв ветра, тоже поднялись в воздух. Подлетев к Сунь-Куну, они начали расспрашивать его, как удалось покорить оборотней. «Одного оборотня загрыз до смерти дух повелитель созвездия Дикой Собаки», — сказал им Сунь-Кун. «У оборотня спилили рога, содрали шкуру и отдали мне. Два других оборотня доставлены сюда живыми. Надо их сейчас же показать всем чиновникам и простому народу. Тогда нас примут за мудрецов и за божества», — сказал Джубадзе, выслушав Сунь-Куна. «Кроме того, надо попросить духов-повелителей созвездий сойти с облаков и спуститься на землю. Пусть отправится вместе с нами в судебную палату правителя округа. Там и решим, что делать с оборотнями. Их вина столь очевидна, что долго говорить не придется. Да им и нечего будет сказать в свое оправдание». «Ишь, каким ты стал рассудительным!» — удивились духи повелители четырех созвездий. «Даже в законах разбираешься. Ай да Джубадзе! С тех пор, как я стал монахом, я все же кое-чему научился», — ответил Джубадзе, задетый за живое. Духи доставили носорогов на своем радужном облаке прямо к палатам правителя округа и спустились вниз. Перепуганные окружные и уездные чины, а также все жители города и пригородов, поспешно воскурили фимиам и стали кланяться небесным духам. Монахи монастыря Милосердия Будды усадили танского монаха в паланкин и вскоре доставили его к судебной палате правителя округа. Танский монах, как только увидел Сунь Укуна, так не переставал благодарить его. «Ты потрудился подняться на небо и попросил духов, повелителей созвездий, спасти нас», — говорил он. «Мы очень беспокоились, что тебя долго не было, и счастливы, что ты вернулся с победой. Расскажи нам все же, куда ты загнал этих оборотней и где изловил их?» Сунь-Укун стал рассказывать все по порядку. Третьего дня, простившись со своим уважаемым наставником, я направился на небо разузнать, что и как, и встретил там духа вечерней звезды, который сразу же распознал в этих оборотнях носорогов. Он сказал, что надо обратиться к духам-повелителям четырех созвездий. Я тогда же доложил обо всем нефритовому императору, и он дал повеление отрядить духов, с которыми я и прибыл к пещере. Там я вступил с оборотнями в бой, но они обратились в бегство. Двое духов, повелителей созвездий однорогого барана и волка, освободили наставника, а я вместе с духами, повелителями созвездий дикой собаки и саламандры, преследовал оборотней до самого западного моря. Благодаря царю драконов, который отрядил на помощь своего наследника с морским воинством, мы изловили бежавших оборотней и доставили их сюда на суд и расправу. Танский наставник до того был растроган, что без конца благодарил своих избавителей и восхвалял их. Тем временем окружные и уездные чины, самые старшие и их помощники, а также все прочие чины, зажгли драгоценные свечи и воскурили фимиам в огромных курильницах. Устремив взоры к небу, все они совершили обряд поклонения. Вскоре Джубадзе наскучили все эти церемонии, и он стал выказывать нетерпение. Схватив жертвенный нож, он одним ударом отрубил голову оборотню, удалившемуся от суеты, еще одним ударом он отрубил голову оборотню, удалившемуся от жары. Затем он взял пилу и отпилил у них рога. Но Сунь-Укун придумал еще лучше. «Уважаемые духи-повелители созвездий!» — воскликнул он. «Возьмите с собой на небо эти рога, поднесите их нефритовому императору и доложите ему об исполнении его повеления. У меня с собой есть еще два рога. Один из них мы оставим в палате правителя округа. Пусть хранится в память о том, как все население уезда было избавлено от подати благовонным маслом. А другой рог мы возьмем с собой и поднесем его Будде на чудесной горе Линшань». Духи-повелители созвездий очень обрадовались, сразу же распростились с великим мудрецом, поклонились ему, вскочили на облако, излучающее сияние всех цветов радуги, и умчались на небо с докладом к нефритовому императору. Окружные и уездные чины стали просить танского монаха и его учеников погостить у них, устроили великолепное угощение из постных блюд, на которое пригласили даже низших чинов из сел и деревень. Тут же было объявлено во всеуслышание всем военным и гражданским чинам, что с будущего года отменяется подать благовонным маслом, а также навечно освобождается от обязательной поставки благовонного масла все крупные дворы в уезде. Кроме того, мясникам приказали разрубить носорогов, содрать с них кожу, промыть ее селитрой, обсушить и изготовить из нее латы и панцири, а мясо разделить поровну между всеми чиновными людьми. Затем было дано распоряжение купить у жителей пустой участок земли из сумм от денежных штрафов и на этом участке воздвигнуть монастырь в честь духов-повелителей четырех созвездий, покоривших оборотней носорогов. там же установить в честь танского монаха и его учеников 4 молельни, в которых поставить каменные плиты с резными письменами, дабы веки вечные вспоминать их благодарностью. Все 240 богатых дворов, поставлявших благовонное масло для светильников, наперебой принимали танского монаха и его учеников к себе на трапезу. Так что у наших героев не оставалось ни одной свободной минуты. Джубадзе блаженствовал на этих пирах и в благодарность одаривал хозяев разными драгоценностями, добытыми в пещере, часть которых он все же успел запрятать себе в рукава. Прошел месяц, а путника все не отпускали. Наконец танский наставник не выдержал. «Возьми все оставшиеся у нас драгоценности и подари их монахам монастыря Милосердия Будды», — велел он Сунь-Укуну. «Никому больше мы в гости не пойдем. Придется хитростью выбраться из города еще до рассвета. Не то, предаваясь неумеренному веселью, мы прогневим Будду, и на нашу голову свалятся еще какие-нибудь беды и несчастья». Сунь-Укун послушался и раздал все ценности до единой монахам. На следующий день он встал до наступления пятой стражи и стал будить Джубадзе, чтобы тот оседлал коня. Наевшись в волю и изрядно выпив, Джубадзе сладко спал. «Зачем в такую рань седлать коня?» — пробурчал он с просонья. Наставник велел сейчас же отправляться в путь, — прикрикнул на него Сунь-Укун. Растирая руками заспанную морду, Джубадзе принялся ворчать. «Опять наш наставник начинает чудить», — бормотал он. «Ведь нас пригласили к себе 240 богатых дворов, а мы побывали лишь в 30. Я только-только начал отъедаться. С какой же стати я опять должен переносить муки голода?» Танский наставник услышал и стал бронить его. «Какой же ты прожорливый!» — сказал он. «Перестань болтать и вставай скорее. Если посмеешь сказать хоть еще одно грубое слово, я велю Сунь-Укуну выбить тебе зубы железным посохом с золотыми ободками». От слов «выбить зубы» Джубадзе опешил. «Наставник, ты совсем переменился ко мне», — жалобно произнес он. «Прежде, бывало, всегда жалел меня, любил, оберегал от насмешек, а когда старший братец хотел поколотить меня, удерживал его и мирил нас. За что же ты теперь так ненавидишь меня?» «Дуралей!» — остановил его Сунь-Укун. «Наставник ругает тебя за твое обжорство и боится, что мы опоздаем. Живо собирай поклажу и седлай коня, чтобы и впрямь не пришлось бить тебя». А надо вам сказать, что Джубадзе действительно очень боялся побоев. Вскочив на ноги, он быстро оделся и стал будить Шасена. «Вставай скорее!» — кричал он. «Не то и тебе достанется». Шасен вскочил и начал собираться. Когда сборы были закончены, танский наставник замахал на учеников руками. «Бога ради, тише!» — сказал он. «Только бы не разбудить здешних монахов!» Он поспешно влез на коня, ученики открыли монастырские ворота, и все они, выбравшись на большую дорогу, тронулись в путь. Вот уж право! В нарядной драгоценной клетке украдкой отомкнули дверь, и видишь, феникс разноцветный оттуда выпорхнул теперь. Тайком открыли на рассвете тяжелый золотой замок, и змей-дракон чудесный снова на волю устремиться смог. Но о том, как отнеслись к внезапному исчезновению танского монаха и его спутников те богатые семьи, которые с наступлением рассвета стали готовить благодарственные угощения, вы узнаете из следующей главы.